Пролог. Как вообще его назначили на эту должность? В который раз раздраженно спросил Джека Нилу, бригадный генерал, первый командир ЗВ-1, и ныне командир командования Звездных Врат, управление, отвечающего за эксплуатацию Звездных Врат, устройство, что способно создавать искусственные червоточины и перемещать людей через тысячи световых лет до других планет в мгновение ока. Джека Нилл участвовал в программе уже 8 лет, и успел увидеть множество всякого. В частности, в первой миссии на Абидосе, он взорвал верховного лорда систем, Ра, древнего паразита, что 10 тысяч лет назад поработил человечество. Гаулд – это паразитическая форма жизни, которая была похожа на змей. Она проникает в хозяина и управляет им как марионеткой, пользуясь всеми знаниями хозяина. Они создали межзвездную империю, с которой столкнулась Земля, а также она была ответственна за убийство многих из лордов систем. В частности, недавно генерал Джека Нилла, использовав древние хранилища, сумел запустить антарктический форпост древних рас и строителей врат, и уничтожить флот из более чем 30 материнских кораблей лорда систем Анубиса, один из которых был его флагманом, и доставлял головную боль и остальным системным лордам. Сейчас же Джека Нилл готовил экспедицию в другую галактику, в город древних Атлантида. Согласись, он победил 5 команд ЗВ, одним отрядом Джеффа с посохами, ответил Джеку доктор Даниэль Джексон, археолог и антрополог, один из основных участников программы КЗВ. Именно он понял, как эксплуатировать врата, вместе с теорией межкультурного проникновения. У него также были научные доказательства, что пирамиды – это посадочные платформы для космических кораблей. Но его обсмеяли. Мы все время считали, что благодаря нашей тактике и оружию имеем преимущество. Наши представления были разбиты в пыль. И честно, другой кандидат, полковник Сомнер, сомнительный. Они могут оказаться в другой галактике, застрявшие. А он слишком военный. И это плохо, не понял генерал, который провел в армии очень много времени. Нет, однако у военных очень сужено мышление, есть четкая вертикаль командования, есть схемы решения проблемы, а он останется там один, без командования, без возможности позвонить домой и спросить, что думаешь ты, Джек. С ними рядом не будет никого, они должны будут принимать решения и нести за них ответственность. В уставе не говорится, как выживать в другой галактике, и ты правда готов доверить жизни тысячи людей человеку, которого не испытывали в творческом подходе. Военные не так плохи. Они на первую межзвездную миссию послали самоубийцу с ядерной бомбой, ответил Даниэль, вспоминая их первую миссию. Она же все же понадобилась, ответил Анилу. Понадобилась. Я не спорю, но экспедиция окажется в точно такой же ситуации, что и мы тогда. 1000 человек будут уповать на его решение, и я предпочту, чтоб это был человек, который достаточно творческий, чтоб победить 5 отрядов ЗВ, одним отрядом Джеффа, вместе с этим обладающего широким университетским образованием, с большим количеством интересов, расширенный кругозор. Если бы не он, их бы было 200, а не 1000, ответил генерал. В его словах есть смысл. Несколько дней назад, с одной стороны длинного стола в зале для брифингов КЗВ, сидели представители Международного надзорного комитета, а с другой — управляющий состав экспедиции. Подполковник Александр Лестериус, он стал руководителем военного контингента экспедиции, так как МНК не было довольно тотальным засильем американских военных в любой программе КЗВ, что всех, если честно, раздражало. Страны НАТО, что участвовали в программе, считали, что нарушаются союзнические договоры, а другие просто хотели протолкнуть кого-то из своих в командование. В итоге согласились на компромисс, особенно после как 5 Джеффа победили 20 опытных оперативников программы. Дальше сидела доктор Элизабет Вейер, высокопоставленный дипломат, который некоторое время руководил программой, а также доктор Макки, главный научный сотрудник, изучающий форпост древних в Антарктиде. «Итак, вы чем-то недовольны, подполковник?» – спросил представитель МНК Вулси. «Почему среди контингента экспедиции нет Токра и Джеффа?» – в лоб спросил мужчина. Ему было где-то 35, он был гладко выбрит, а волосы ухожены. «Простите, я не очень понял вопрос. Потому что это экспедиция Земли», — ответил чиновник. «Я до сих пор не сильно понимаю, учитывая, что они наши союзники. Вы хотите доверить инопланетянам секреты города древних? Вы доверяете эти секреты Китаю, диктаторскому коммунистическому режиму, который поставил своей целью на ближайшие 100 лет опрокинуть господство США, как мирового доминиона? И у вас нет с этим проблем», — ответил подполковник. Кроме того, еще действует договор о сотрудничестве ТОК «Рай и Земли», подписанный от имени Срединных Штатов Америки. «Этот договор не принес нам ничего существенного, как и ТОК «Ра», — ответил мужчина. «Давайте говорить на чистоту, мы паршивые союзники, нам никак не удалось получить их технологии. Не сторговаться, не украсть, мы даже были настолько ублюдками, что просто не дали им места, где они просто могли на острове отдохнуть и проверить свою психику. Хотя для нас это ничего не стоило. И вот теперь, получив аванпост древних, мы думаем, что стали самыми лучшими в галактике. Прометей не сможет выжить один на один с Хаттаком, а у нас он один». Гаулды тем временем показали, что они способны с помощью сварки в небольшом городке создать космический корабль. «Итак, вы можете использовать миссию с высоким процентом риска и смертности, как разменную монету, чтобы получить, например, технологию плазменных пушек на Хаттаке, и не позориться рельсотронами на всю галактику». «Эй!» — Макки выкрикнул, когда именно про него сказали, что он не способен с помощью сварки создать космический корабль в заброшенном складе. «Я исхожу из самого плохого сценария». «Какой самый плохой сценарий?» «Никаких древних там нет, и мы пройдем в другую галактику и будем ночевать в поле. И нас атакует аналог Гаулдов. Это самый плохой сценарий. Почему так странно мое желание иметь Джаффа, воинов, о которых на Земле никто плакать не будет, и ТОК «Ра», существ, что обладают генетической памятью своего вида? Плюс я хочу радикальное увеличение количества ученых где-то до 800 человек». На этом уже удивленно на мужчину посмотрела доктор Элизабет Вейер. «Это потребует значительных инвестиций. Простите, кто-то из вас изучал экономику?» Кажется, подполковник начал откровенно издеваться над МНК. «Сколько вы тратите? Если взять наем персонала, припасы и другое, это выйдет не больше 200 миллионов долларов. Согласен, сумма не самая маленькая, однако какие потенциальные выгоды? Древние построили врата 60 миллионов лет назад, мы до сих пор не знаем, как этого сделать. Мы идем в неизвестность, но можем принести очень важные технологии, которые ценнее, чем 200 миллионов долларов. Если выйти на открытый рынок с таким предложением, инвесторы в очередь станут и засыпят экспедицию деньгами, даже если они исчезнут. Потому что постоянные попытки закрыть КЗВ, с коммерческой точки зрения, бред. Программа принесла плазменное оружие, космические корабли и космические истребители. Господи, с Прометеем мы можем начать колонизировать Марс и Венеру, перед этим проведя терраформирование. Две пригодные для жизни планеты, за 20 лет при активном терраформировании, чем измерить планету? Не говоря уже о том, что благодаря Прометею мы можем добывать гелий-3 с Луны или с Урана. Это, конечно, не на квадах реактор, но это чистая энергия. При этом сравнительно дешевая и безопасная. Уже сейчас на квадах реакторами можно заменить нефть, уголь и атомы. Однако на квадах дорогой, диетерий дешевые в шаговой доступности. Постройте корабли без гипердвигателей, но со всеми технологиями, и вот вы посмотрите, как получаете сумасшедшие дивиденды. Не говоря о добыче на астероидах. Психеи человечеству хватит на тысячи лет. И это не фантастика, это то, что принесла эта программа. Да, она отвлекалась на Гаулдов, и больше с ними воевала, однако вот сейчас у вас на блюде все это. А представьте, что у вас будет от города древних. Плюс, доктор Маккея явно сможет понять технологии ТОК «Ра», вовремя исследований, в итоге мы получим еще и это. Вы жаловались, что они нам ничего не дали, но работая с ними мы можем это получить, особенно если работать долго. Если они будут подчиняться доктору Вейер, а именно такие условия стоит выставить, то Земля получит технологии Гаулдов и древних. Чем плохая сделка? И цена смешная. 200 миллионов долларов. Сотрудники МНК быстро начали переговариваться от слов военного, но всем было видно, что они заглотили наживку. Думаю, в вашем предложении есть смысл. Однако, с расширением гражданской части экспедиции потребуется укрепить и военную составляющую. Мне достаточно будет 200 землян и 100 джаффа, большего количества людей с оружием не понадобится, ответил Ластериус. Остальное дело доктора Вейер. Когда МНК ушел, доктор Вейер и генерал Анил накинулись на подполковника. Подполковник, что это было? Доктор Вейер, что вы знаете о теоретических обоснованиях связи численности цивилизаций, с работой которой они могут выполнить? Чем больше людей, тем больше работа, нужный технологический скачок, который обеспечивает снижение нагрузки на население, ответила Вейер. Тут точно так же, если мы окажемся в лесу, или, например, на заброшенном форпосте, без возможности связаться с землей, то выживание тысячи более реально, чем выживание 200. Можно распределить людей куда лучше на различные работы, что обеспечивает куда большую продуктивность, ответил мужчина. Меня интересует только выживание экспедиции, и я манипулирую этими идиотами, чтоб они мне дали то, что мне нужно. Идиотами? Спросил генерал Анилу. Сэр, наша цивилизация получила такой толчок развития, что мы не сможем его переварить еще сотню лет. Термоядерная реакция 1 и краткая тонны гелия 3 и 1 и краткая тонны диетерия равна по своему потенциалу 19 миллионов тонн нефти. На Юпитере и Уране 5-10 секстиллионов тонн гелия 3. Этого нам хватит на очень много, а ведь я сказал про только Уран, однако мы не обращаем внимания на этот источник энергии, сосредоточившись на Наквадахе. Это неплохо, но несколько бессмысленно. МНК постоянно от вас требуют новые технологии, когда это бессмысленно, вы и так принесли их достаточно. И вместо того, чтобы начать экономическую экспансию в галактике, устанавливая везде гелий-3 реакторы, мы бродим в поисках новых технологий. Не то чтоб они вообще-то не нужны, гаулды еще существуют, ответил Джек Анилу. Вы можете на днях попросить подполковника Картера рассчитать, сколько наквадаха и сколько гелий-3 нужно будет, чтобы накрыть щитом всю планету, пусть даже гаулдовским. Проблема наквадаха, что у нас не бесконечные запасы этих минералов, а гелий-3 бесконечные. Сэр, мне нужны люди на самый пессимистический сценарий, а думаю, доктор Вейер не откажется от дополнительного количества 700 ученых, потому что они пригодятся как в пессимистическом, так и оптимистическом сценарии. Однако возникнет проблема перемещения припасов для тысячи человек через врата. Почему врата не поднять наверх? Спросил подполковник, указав наверх. Это будет быстрее. Кроме того, я не понимаю, почему никто до сих пор не придумал летающий грузовой контейнер, хотя бы метр от земли. 30 тонн перевозится очень быстро. А то по вашим отчетам, у Токра есть спорт во время атаки на базу, спортивная переноска тяжести в руках. Да, есть такой спорт у них, ответил генерал. Доктор Вейер, это ваша экспедиция, вы можете найти еще 700 ученых, готовых отправиться с вами в другую галактику. Моя команда готова точно, однако я не знаю, смогу ли столько найти за такое короткое время. Женщина была решительна, однако и польза будет больше. Плюс, возможно, взять тех же антропологов и археологов, которых изначально забраковали, ответил Ластериус. «Эй, зачем нам вообще они?» – выкрикнул Макки. «Для изучения. Существуют науки помимо физики», – наставительно ответил подполковник. «Сейчас скажите, что военная наука – это наука. Нет, это ближе к искусству. Я про философию», – улыбнулся военный. «Это вообще не наука, господа», – прервала их дискуссию Элизабет Вейер. «Доктор Макки, вам стоит пойти в свой кабинет и просмотреть списки тех, кого мы можем взять дополнительно. Да, мне нужно этим заняться». Подполковник на пару слов. Генерал позвал его в свой кабинет. Тот пошел. «И давно вы манипулируете представителями Международного комитета?» «Генерал, буду откровенен. Вы знаете, где я служил до армии и что со мной сделали?» — спросил мужчина. «Да, я читал ваше личное дело. Они это сделают со всеми. Они ничего не сделают, хотя у них в руках вся мощь технологий. Технологии древних могут быть нам полезными, но что мы с ними будем делать? Запрем в зоне 51? Вы что, использовали броню кул воинов Анубиса? Или они бесполезно лежат и изучаются? Подполковник Картер тренируется со своим личным ленточным устройством, или оно тоже лежит бесполезным грузом в зоне 51? Зачем нам все это, если оно не используется? Вообще-то их изучают, и ожидается, что у нас появятся такие игрушки. Ленточное устройство, там используется продвинутый нейронный интерфейс, подобные технологии есть только у Токра, не говоря, что ему нужен будет съемный источник энергии, учитывая, что наквадаха в крови у нас нет. Мы можем сколько угодно его изучать, но нам неизвестен никакой технологический процесс с производства этого устройства. Даже на нашей планете, китайцы просто не смогут взять истребитель F-16 и повторить его, потому что важен технологический процесс и программное обеспечение. Единственный прорыв, что мы смогли совершить, был благодаря милости арбанцев, наквадах генератор. Зачем стремиться положить в зону 51 еще больше побрякушек, вместо того, чтобы развивать то, что можем? Скажите прямо, сэр, Риган бы игрался в такие игры? Не думаю. ответил генерал. И еще вопрос, какой бюджет у проекта обратного проектирования брони Кул Воинов? Это секретная информация. Вы уже ответили на вопрос. Вместо того, чтобы спасать жизни, эта броня просто там лежит. Вместо того, чтобы подполковник Картер имел личное крайне мощное оружие, оно лежит в зоне 51, собирая пыль с какой-то биркой. Сэр, тилг в броне Кул Воина может приносить земле хаттеки, а не приносит ничего, потому что людям в правительстве показалось, что это очень логично. Для этих людей после конца холодной войны наступил конец истории. Они больше не видят истории. Они не видят ничего, кроме почиваний на лаврах. Чтоб побеждать, нам надо куда-то стремиться. А что предлагают эти идиоты? Пойдите принесите нам сверхтехнологии. Ну вот мы принесли, мы же не знаем, как их производить. Тогда они запрут все. Поэтому я и называю их идиотами. Тогда почему вы согласились на экспедицию и приложили столько усилий, чтобы убрать Сомнера? Потому что я видел таких командиров, как Сомнер. Он неплохой, но он неплохой в устоявшейся системе командования. Вы понимаете, что если там нет никаких древних, и мы там застряли, нельзя будет поддерживать атмосферу? Да, сэр, нет, сэр, это будет невозможно, нужны будут послабления. Как думаете, полковник Сомнер был бы на это способен? Может, он действительно подружится с Маккеем? Я не вижу особенно, чтобы вы были дружны, резонно заметил Анилу. Нет, но я способен говорить на его языке и приходить к пониманию. За время разговора я унизил его способности, которыми он гордится, и похвалил. Он явно запомнил только последнюю часть, где говорилось про его способности понять технологии Токра. Соблюдение баланса важно. Плюс я опасался, что полковник Сомнер начнет воевать с доктором Вейер по поводу полномочий. А вы, значит, не будете? Это немного странно для военного. Я неплохо знаю военную историю. Рассказать вам, что устроили военные в Ираке, когда Черчилль разрешил им делать все, что им вздумается, ради победы? Спросил в ответ подполковник. Доктор будет выполнять свою работу, а я свою. Моя задача — обеспечивать безопасность экспедиции. Ее задача — управление гражданским персоналом, людей, которые не привыкли ходить строем и отвечать «да, сэр». Так что ее власть логична и не будет мной оспариваться. Хорошо, идите, однако избегайте в будущем такой откровенной критики МНК, они идиоты, поэтому и опасны. А я компромиссная фигура, и если там МНТ или древние есть, улечу я со своего поста за неделю, добавил подполковник. Я этого не говорил, отметил генерал Анилу. Я заметил. После чего Ластериус сделал воинский салют и вышел из комнаты. В кабинет подполковника Ластериуса в КЗВ зашли двое людей. Одна была блондинкой, в кожаном наряде. Второй был крупным мужчиной с символом Херуура на лбу. «Анис Атон, рад вас видеть», — сказал мужчина. «Вот я подготовил все, что вам нужно подготовить к нашей будущей миссии». Он передал им бумаги, написанные на Гаулдише. Токра кратко их просмотрела. «Антигравитационный контейнер с расчетом на 30 тонн?» — спросил Анис. «Довольно необычно, этим никто не пользуется. Гаулды держали технологии близко к сердцу, а развитые расам это уже имеют», — пустился в объяснение подполковник. «Все будет доставлено. Хотя это значительное количество оружия, восстание Джаффа еще испытывает некоторые трудности», — признался мастер Джаффа. «Попросите у Анила больше оружия, основанных на порохе. У вас логистическая проблема будет меньше. С антигравитационным контейнере можно дать сразу 30 тонн оружия. На пару тысяч человек оружие можно заполнить. Хоть они не такие надежные, как посохи, но стреляют дальше». «Верно. Также приведите отобранных воинов на землю. Нужно, чтоб они знали наши тактики и протоколы, вместе с ознакомлением со снаряжением экспедиции». Джаффа кивнул. Алекс обратил внимание на Анис. «Какое количество Токра высший совет хочет отрядить с нами? Об этом еще спорит с вашими политиками», — призналась ученая. «Глупцы, я же им всем все объяснил, а они упорствуют». «Подполковник, я бы хотела спросить, почему вы настояли на нашем участии?» — спросил Анис. «Есть два уровня ответа. Мне действительно пригодятся существа с генетической памятью, чтоб выжить в другой галактике. Второй уровень, есть шанс, что в другой галактике вы можете найти что-то, что поможет вам воссоздать королеву Токра». Анис сразу же дернулась, когда это услышала. «Когда я прочитал отчеты КЗВ, я понял, что мы явно где-то недоработали договор с вами. Плюс, факт, что вы по сути обречены на вымирание без Эгерии, меня нервирует и бесит. Ведь Эгерия спасла целую расу, которую в ином случае все списали в вынужденные жертвы. И подполковник показал на Джеффа. Она исполнила то, ради чего жила, она была верна своим принципам до конца. Мои же принципы диктуют мне, чтоб я помог ее детям не исчезнуть, как определенная форма благодарности. Плюс вы, скорее всего, лучше нас всех поймете наследие древних, если оно там есть, конечно. Благодарю. Они вместе с Атаном вышли, связываясь со своими руководством, чтоб удовлетворить запросы. Руководителю военного контингента экспедиции требовалось решить еще множество проблем, и исполнительность Токра и Джеффа только помогли в этом. Они, кстати, были весьма удивлены, что их пригласили в экспедицию с обещанием разделить найденные там технологии. Ластериус не знал, исполнит ли они это обещание, но очень надеялся, что именно так будет. У него возникало все больше проблем, в частности потому, что КЗВ может выделить не так уж много опытных отрядов ЗВ, конечно, большинство из них будут из различных спецназов своих стран. Исследование планет очень похоже на разведку территории, однако несколько оторванных от специфики КЗВ, и подобный опыт нужно уже получать в Пегасе. Но помимо этого есть и другие проблемы. Сейчас Ластериус пошел в кабинет Элизабет Вейер. Он был открыт, поэтому мужчина из вежливости постучал. «Да». Брюнетка подняла на него глаза. Стоит сказать, раньше она была блондинкой, видимо, красилась, чтобы дать оппонентам ложное чувство уверенности. «Возникли чисто бюрократические вопросы о полномочиях», — сказал подполковник. «Какие на этот раз? Если один ученый даст другому в глаз, из-за девушки что мне делать?» — ответил мужчина. «Это административное и уголовное правонарушение. Я командую армейским подразделением. Согласно каким законам я должен ограничить свободу зачинщика? Насколько я помню, никто не давал мне полномочий быть полицией. Подобные полномочия могут мне быть даны только на военном объекте. Тогда возникают вопросы в отношении вашей власти. Пожалуйста, разберитесь с этим моментом. Но ведь президент назначал меня руководителем базы Звездных Врат», — не поняла дипломат, — «который находится в комплексе Нарад. Бедные военные, у них ум за разум заходил, и они бегали по потолку от осознания всей глупости, происходящей тут. Генерал Хаммонд являлся руководителем как базы Нарад, так и командовал КЗВ, первое прикрывало второе. Вы можете командовать КЗВ, если только она бы находилась не в горе Шайн, в противном случае возникает нарушение субординации, и выходит, что базой Нарад командует штатская, нарушилась цепочка командования, и все прочее. Для сравнения представьте, что бронетанковой дивизией США начинает командовать женщина-дипломат, не обладающая никаким воинским званием. Примерно в такую ситуацию попали люди тут. Чтобы избежать таких формальностей в применении силы и разграничении применения силы, я и прошу уточнений. В случае, если мы там остаемся надолго без связи, по сути, я становлюсь губернатором колонии, — ответила доктор Вейер. «Пока выходит, что вы становитесь абсолютным монархом», — ответил Лестериус. «Губернатор – это глава исполнительной ветви власти, он правит согласно законам. Сразу же возникает вопрос, каким? У нас представители разных стран, у которых разные формы права. Например, также ситуация: подрались из-за девушки два ученых. Говорю, что ученые, потому что в плане подобных нарушений со стороны военного все возможные наказания предусмотрены воинским уставом, юридическими документами и в конечном итоге процедурой военного трибунала. В гражданском секторе у нас есть только благие предзнаменования, они этого делать не будут. У Национальной гвардии США, которая имеет двойную форму подчинения, есть право на осуществление полицейских функций. Тогда стоит изменить мои должностные инструкции», — согласился подполковник. «Но опять же, мы международная группа, из стран с разным правом. Просто ссылаться на законы США было бы глупо. Раз это колония Земли, то и законы должны быть разработаны с этим учетом. По сути, нужно законодательное собрание, с которым согласятся все или большинство. Вам так хочется создать собственное государство?» — поддела подполковника Вейер. «Не особо, просто если мы окажемся на поляне перед вратами, у нас будут заботы охотиться на кабанов и проверять съедобность их мяса, а не писать законы. Также нужно будет организовать работы, например, заготовка древесины, постройка домов, засевание земли культурами, но опять же незаконными. А даже если выделить людей, разве это не создаст напряжение между людьми, что работают, и те, кто пишет законы? Классическое разделение власти на три ветви, значит. Однако этот протокол стоит использовать, если мы потеряем связь с землей. По другим причинам это будет крайне неуместно и может показаться попыткой отделиться от земли. Нам что, взять судью и прокурора на случай, если мы застрянем? Вряд ли найдется слишком много желающих. Не говоря уже о том, что судить скорее всего придется по новому законодательству, чистому от прецедентов прошлого. Напоминаю, разные страны. Прецеденты из истории США нельзя использовать. Лестериус был очень ироничен. Да, обещаю, подумаю насчет этого, вместе с протоколами уровня, что нам делать с другими народами, на случай, если планета уже населена, или нас всех арестуют как ЗВ-1. Тот случай, когда они разрушительницу миров освободили. Нельзя подготовить методичку на каждое приключение ЗВ-1. Это и плохо, ответил подполковник и вышел. Сборы экспедиции продолжались ударными темпами, ученые находились очень быстро. А вот с военным контингентом приходилось больше работать, учитывая определенные особенности. Именно поэтому в одном из учреждений НАТО, в одной комнате собрались представители специальных подразделений мира. США, Британия, Франция, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Израиль, Южная Корея их отобрали и пригласили на собеседование, где они прослушали краткий инструктаж о секретности, после чего им показали фильм о «Звездных вратах», и кратко о том, чем занимается база НАРАД. После этого в кабинет зашел подполковник и майор, последний носил шеврон, обозначающий его принадлежность к армии США. Рад бы сказать, что это первоапрельская шутка, но сегодня не 1 апреля, сказал мужчина. Я подполковник Лестериус, это майор Лорн. Майор Лорн уже некоторое время принадлежит к командованию «Звездных врат» и является относительным ветераном программы, когда я новичок в ней. Простите, сэр, я понимаю серьезность всей ситуации, что, вряд ли мне пришло бы сообщение буквально от премьер-министра ради досужей шутки. Однако в некоторой мере это безумие, сказал мужчина с явным британским акцентом и нашивками САС. Знаете, что безумие? Безумие – это когда тебя объявляют безумцем и увольняют из разведки, когда ты принес данные о том, что США запустила 2 МБР в космос, проворчал подполковник. Хотя на самом деле меня уволили, когда я доказывал, что США взяло штурмом русскую подлодку, а потом затопило. Безумие еще, что никто не заметил 30 кораблей и гаулдов. Конечно, вышли они из неудобной для наблюдения позиции, над Антарктидой, но все равно это удивительно. Майору стало несколько неловко, видимо, это стало какой-то внутренней шуткой. И значит, нас переводит под командование этого КЗВ, спросил француз. И да, и нет. Мы отправляемся в другую галактику, для статистики и журналистов исчезновение такого большого количества морских котиков, и Дельта была бы как красная тряпка для быка, поэтому в духе сотрудничества легче объяснить наше возможное исчезновение, если мы там застрянем. Каждой стране легче объявить одну группу пропавшей без вести, чем одной признаться, что они потеряли несколько десятков представителей спецназа. Плюс есть еще дефицит неженатых представителей нашей профессии. Такой макиавеллистский подход был куда более понятен. Если же вся экспедиция сорвется, вы станете кандидатами на формирование отрядов ЗВ от своих стран и будете изучать уже эту галактику. Вы сказали, в другую галактику? Какая цель? Спросил немецкий офицер. Город древних, Атлантиду. Форпост, оставленный ими 5 миллионов лет назад, сделал из очень могущественного флота отбивную. А представьте, что там есть еще, так что мы едем не столько ради интереса исследователя, сколько ради дела, и ради этого рискуем остаться там навсегда. Ведь единственное, что питает подключение к другой галактике сверхмощный источник энергии МНТ, у нас в единственном экземпляре. Вопрос, ту самую Атлантиду или это кодовое обозначение, ту самую? На самом деле это летающий город. Сколько есть времени на размышление? Спросил американский военный. 3 дня. Кстати, также не стоит упоминать, что в случае разглашения того, что сегодня услышали, вы будете напоминать меня, когда я заявил о 2 МБР, выпущенных из зоны 51. Какие у нас будут обязанности? Вряд ли кто-то из нас исследовали другие миры. Это уже спросил южнокореец. Специфика каждого из ваших подразделений – это ведение разведывательной деятельности на территории, занятой противников. Вот все так же, разве что к вам еще будут прикомандирован какой-то ученый, который будет пояснять, что это за светящаяся хрень, таймер бомбы или светильник. Пожалуй, это будет самым большим испытанием для вас, вместе с тем, что иногда надо себя обнаружить, чтобы вступить в контакт с местной популяцией, ради торговли, знакомств и так далее. Майор Лорн, вам слово. Майор встал за кафедру и предложил задавать вопросы, и тут на него посыпалось. Все же этот человек вел межзвездные войны, и всем было любопытно. Формирование новых команд ЗВ было очень муторным занятием. Основной ценностью такой команды должен был отряд, поэтому и Лестериус попросил отрядить целые отряды, потому что подразделение спецназа считается боеготовым только после 3-4 лет совместных действий. Это была высшая ценность. Вместе с этим из-за географии стало очевидно, что разные отряды могут действовать в разных климатических условиях гораздо эффективнее. Например, финские специальные подразделения идеально подготовлены к действиям во время зимы, а наличие подразделений морских котиков позволяло рассчитывать на возможность подводной разведки, которой так долго было лишено КЗВ. Однако была одна совершенно конкретная сложность – ученый. Командам опытных разведчиков было максимально некомфортно с учеными, которые не обладали теми же физическими данными и навыками, что спецназ. С другой стороны, команды военных не обладали научным багажом ученого, хоть военные и понимали необходимость наличия кого-то с ученой степенью рядом, когда находится неизвестная технология, но тем не менее это не приносило им удовольствия, скорее только одно раздражение. Зато с другой стороны, у земных спецназовцев было полное взаимопонимание с Токра и Джафа. В представлении особых подразделений Земли, Токра являлись разведывательным агентством, с которыми они часто пересекались, а зеленые береты вообще очень долгое время своей истории имели двойное подчинение, как армии, так и ЦРУ. САС также связан с разведывательными органами своей страны, с Джафа было взаимопонимание исключительно из-за их навыков следопытов. В некоторой мере это уважение к врагу, который мог бы их преследовать, плюс навыки Джафа в отслеживании следов позволяют им становиться лучше. А так в целом каждый поддерживал контакт в своей узкой группе, выполняя свои задачи. Командование дело запасы различного снаряжения и сканировало его, складывало его в контейнеры, перед этим делая опись. Вместе с программой отслеживания всех грузов, чтоб при разгрузке с помощью планшета можно было все найти, в весьма короткие сроки. За несколько дней до отправления вернулась веер с бумагой. На случай, если не будет возможности связаться с Землей из галактики Пегас, руководство стран согласно считать нас колониальной экспедицией, поддерживающей собственные законы. Это прекрасная новость, определяющая статус вещей, улыбнулся подполковник. Однако я должен кое-что сказать насчет Джона Шепарда. Доктор Вейер напряглась. Что такое? Он военный персонал, и хоть у него мощный ген, он идет в экспедицию как военный персонал и должен подчиняться устоявшейся процедуре принятия в КЗВ. Если для вас интересен только его ген, могли бы принять его как гражданский персонал. У вас есть проблемы с Шепардом? Нет, у меня нет, но давайте быть честными, он тут по протекции вашей. И несмотря на то, что многие уважают его, это все равно технически протекция. Уважают? Я ожидала больше неприятия. Знаете, я происхожу из военной династии. Лестериус расслабился в кресле. В частности, мой предок командовал австрийскими войсками в одной из битв против Наполеона. Так вот, меня научил отец. Можно служить стране, а можно служить начальству. Большинство командиров хотят, чтоб подчиненные служили ему, а не государству. Так и происходит в большинстве случаев. Потому что люди, что не служат начальству, смотрит на это самое начальство через прорезь прицела. Начальство должно тебя бояться, это нормальная ситуация, тогда оно не будет относиться к тебе как к расходному материалу. Нарушил ли Шепард приказ? Да, нарушил. Однако он этим доказал, что он человек, а не приложение к автомату. Вряд ли тут будут люди, что захотят его осудить. Команды врат – это представители спецназа, что забирают даже трупы собственных солдат. Им легко это понять, Джафа это будут уважать, морпехи у них нет достаточного ранга и авторитета, чтоб играть в «да, сэр, у меня же с этим нет проблем». Проблема в том, что Шепард раздолбай. Я согласна, что Шепард может вести себя несколько по-детски, однако его послужной список доказывает, что он всегда собран. Садится в кресло, о котором ничего не знаешь и которое, по уверениям ученого, управляло оружием, что чуть не сбило тебя 5 минут назад, с сарказмом спросил подполковником. Вы видели, что делали представители всех команд врат? Они 3 минуты сидели чисто напротив кресла, делая дыхательные упражнения. Должен сказать, у морских котиков это было лучше зрелищнее, можно сказать, чтоб не быть доктором Беккетом, что хотел убить неубиваемого Анила. Из-за этого мы определили, что у вас самих есть ген, не уступающий помощи Шепарду. Тут дело в ответственности, технологии древних управляются мысль. Тут не нужно детское мышление, а серьезная самодисциплина. А мы берем этого человека в город, где полно подобных технологий. Я больше переживаю о случайностях. Все мы идем на риск. Мне кажется, риск танцев на консоли Звезды Смерти несколько сомнительный. Мэм, откуда мы знаем, что дрон случайно не может поразить планету, дестабилизировать ядро? Конечно, дрон — это скорее всего устройство космического нападения и защиты, но все равно мне некомфортно. Учитывая, что это оружие уничтожило флот Гаулдов, не так уж плохо. Действительно, чтоб мочь отправить людей с Земли, пришлось ненадолго вынести врата из горы Шайн, чтоб можно было разом перебросить больше 1000 человек со всеми припасами, в частности с более чем сотней антигравитационных контейнеров, несколькими десятками молпов и другого оборудования. В частности, более чем десяток полноприводных машин, которых можно использовать для исследования миров. Токра хотели их модифицировать, чтоб они стали летающими автомобилями, но потом поняли, что просто не хватает времени. Зато они оснастили его мини-наквадах реакторами, так что он теперь может ездить вечно. Очень полезное дополнение для разведывательных подразделений. Удивительно, что КЗВ так долго ими не пользовалась. Хотя тут вмешивается протокол. Достать из Шайна врата – это исключительная ситуация. И это произошло с прямой санкцией президента. Перед вратами собралось много народа. В первых рядах шли специальные команды, что станут разведывательными командами на той стороне. Дальше шли операторы контейнеров с припасами, потом ученые, еще контейнеры и еще военные с Джафа, замыкая построение. Как и в каком порядке перемещаться через врата было установлено протоколом, никто не хотел создавать давку. У них будет только одна попытка, все должно быть сделано идеально. Впереди ходил Джон Шепард, майор ВВС США, который был добавлен в экспедицию из-за его мощного гена древних. На нем был тяжелый рюкзак, а сам он был обвешан сбруей, так как будто сейчас начнется битва масштаба высадки в Нормандии. Впрочем, это делал практически любой военный, а также гражданские. Только у гражданских было меньше военных инструментов, у них оружие были интары на бедре и боевой пистолет на груди. Джаффа несли больше груза, так как были более выносливыми и сильными. По сути, они представляли собой передвижной склад боеприпасов. Стоит сказать, что экспедиция изрядно превысила бюджет, так как все немного увлеклись, но правителей стран это не сильно волновало, они не были настолько скупы, как МНК. Плюс, это было отличным способом избавиться от старого вооружения, которого нужно утилизировать, а так можно списать, отдав экспедиции. Ластериус смог получить даже две пушечных зенитки, а всякий случай. Экспедиция шла в боевом настроении. «Подполковник», — кивнул Шепард Ластериус. «Майор», — перед вратами суетился Макки с Малпом, который должен дать телеметрию насчет того, что вокруг врат, и по сути в последние мгновения и будет принято решение, переходить или нет. «Все готово, можем начинать. А не стоило подождать какой-то торжественного времени 17.00, например?» — спросил Шепард, ухмыляясь. «Во времени нет ничего торжественного, как и датах, ведь это просто наше субъективное мнение», — ответил ему подполковник. «Это хорошо, что тут журналистов нет», — ответил другой майор, у него на голове был зеленый берет, а каска болталась на защелке, связанной с лямкой. «А то я представляю, поворотный момент в человеческой истории, первые люди ступят на Землю в другой галактике, какие открытия принесет эта экспедиция, надеюсь, не инопланетные болезни», — ответил подполковник. «Добрый доктор нас вылечит», — ответил Шепард, улыбаясь. «Или добьет, это вероятно», — ответил другой военный. «Попрошу всем внимания». Доктор Вейер использовала громкоговоритель. «Сейчас начнется процедура открытия врат, и пути назад не будет. Если вы хотите отказаться, то это нужный момент, никто осуждать вас не будет. Никто не вышел, потому что все, кто мог, отсеялись и раньше. Остались только добровольцы, которые сами решили пойти в другую галактику». Это радовало как Вейер, так и Лестериуса. Врата начали вращение. Первый шеврон зафиксирован. Первый шеврон заблокирован. Второй шеврон зафиксирован. Второй шеврон заблокирован. Третий шеврон зафиксирован. Третий шеврон заблокирован. Четвертый шеврон зафиксирован. Четвертый шеврон заблокирован. Пятый шеврон зафиксирован. Пятый заблокирован. Шестой шеврон зафиксирован. Шестой шеврон заблокирован. Седьмой шеврон зафиксирован. Седьмой шеврон заблокирован. Вот того, что ждали многие, сейчас совершится. Отправятся они в Пегас или просто разойдутся по другим миссиям КЗВ. Восьмой шеврон зафиксирован. Восьмой шеврон заблокирован. Изврат образовался потом энергии, напоминающий столб воды, который был подобен всплеску, а после этого установился ровная гладь. «Отправляйте малп», — приказал подполковник, и Макки, управляя пультом, это сделал. Робот поехал во врата. Спустя несколько томительных секунд показался проход на другой стороне. Робот оказался в каком-то зале, а вдалеке была лестница, на которой были написаны символы на древнем. «Атмосфера есть, она полностью пригодна для человека. Тяжелых металлов или примесей нет. Мы идем», — крикнула Вейер в мегафон. После чего, когда Лестериус приготовил передовой отряд, Вейер попросила быть первой. Тот согласился. «Если для нее это важно, то хорошо». Подполковник прошел через врата. Это всегда было странным опытом, когда некоторое время ты буквально не имеешь тела и летишь через космос. Выйдя на другой стороне, тот чуть не наткнулся на рассматривающую все Вейер. «Доктор, пожалуйста, освободите проход и не мешайте движению», — посоветовал он. «Нам переправлять еще припасы». После этого Вейер отошла, и парочку солдат встала вокруг врат, чтоб отводить людей, слегка дезориентированных людей с линии движений. Тем временем везде начали загораться лампочки. Солдаты начали обследовать коридоры. Заодно думали, куда поставить массивные контейнеры, которые следовали потом. Размещение этого барахла было тем еще действом. Операторов контейнеров приходилось аккуратно протискивать их в коридор и там оставлять. В целом в ограниченном пространстве искали место. Пока проходили люди-грузчики, думали, куда втолкнуть контейнеры. Решили поставить под стеной на протяжении всего коридора. Солдаты докладывали, что на уровне плюс один, от того, на котором они находился, был большой ангар с какими-то звездолетами. Стоит сказать, что ученые, бывшие с ними, просто хотели позвать Вейер, чем сказать прямо: тут звездолеты. Подполковник же подрабатывал регулировщиком движения и указывал, куда можно и что перемещать ради безопасности. Буквально стоял у врат и говорил, куда кому перемещаться. Он так понял, что верхний уровень предназначен для космических кораблей, так что это была отличная база, чтоб исследовать город и не мешать сейчас работающим людям. Поэтому туда всех и перемещали, там они оставляли свои рюкзаки и шли исследовать город, не мешая подполковнику, играющего в игру «Как переместить волка, барана и траву в одной лодке». Однако Ластериус справлялся, люди группы военных показывали, где лестница на верхний уровень, а тем временем другие группы думали, куда всунуть вещи. Учитывая, что на верхнем этаже над вратами есть космолеты, они скорее всего предназначены для врат, а значит, если это не телепортация, потолок зала врат открывается. Просто подполковник не знал, как и не считал, что эксперименты — это чем надо заниматься прямо сейчас. Когда из врат вышли последние солдаты, Лестериус выдохнул. Наконец-то это закончилось. Последний раз его мозг так напрягался, когда он в общежитии поднимал пианино. Задачи практически те же. Как-то дотянуть бесценный инструмент, не уничтожив его в процессе. Прошло столько лет, и задача теперь была сто пианин. Контакты отсутствуют. Принято. Город скорее всего заброшен, но будьте настороже. По рации ответил Лестериус. Направо, поставь контейнер дальше по коридору, но не перекрывай дверной проем. Одновременные приказы утомляли. «Генерал Анил, база Атлантида, приветствуют вас из галактики Пегас». Доктор Вейер неуклюже держала рацию, но явно была счастлива. «Можете закрывать врата». Через врата прокатилась бутылка вина, после чего врата закрылись. «У генерала странное чувство юмора, мог бы отправить ящик», — сказал подполковник. «Видимо, у генерала не настолько большая зарплата», — сказал рядом стоящий Шепард. На него выразительно посмотрели. «Что? Обсуждение зарплаты генерала не является самым благостным предприятием», — ответил полковник и поднялся по лестнице. Вокруг сновали люди. Подполковник поднялся на второй этаж, возвышающимся над залом врат. «Это скорее всего их версия наборного устройства», — указал на клавиатуру с символами врат Макки. «Правильней, думаю, сказать, это наше устройство, крайне примитивная версия даже 60-миллионного наборника», — ответил командир военного контингента. «Так что если вы продолжите его называть их версией, он, не знаю, может обидеться и шарахнет востоком. Вы же не думаете, что тут есть и Макки? Это древние, цивилизация 4 года типа по шкале Кардашева», — ответил подполковник. «И вы хотите сказать, что они что-то не придумали?» Тут вдруг загорелся экран, когда там стоял Шепард. «Я ничего не трогал», — признался он. «У вас есть ген, привыкайте. Это будет происходить постоянно. Подполковник Лестериус, доктор Вейер, подойдите на несколько уровней ниже». сказал по связи Лорн. Они вместе с ней пошли, чтоб обнаружить огромное панорамное стекло, за которым была вода. «Мы под водой, что и логично, это же Атлантида», — ответил военный. «Или факт существования плавающего города не оспаривается, а его затопление — да. С другой стороны, над нами скорее всего несколько сотен метров воды, раз свет местного светила пробивается. Ах, да нас защищает некое энергетическое поле», — сказал подошедший Макки. «В противном случае это был бы самый прочный материал из известных, не то чтобы древние не изобрели его». «Доктор Беккет нашел то, что вам стоит увидеть». Они пошли в большой зал, где стояла голограмма древней, а также она рассказывала историю. «Я уже второй раз смотрю», — сказал Беккет. «Что мы пропустили?» «Немного. Мы посеяли семена жизни, предлагая знания и дружбу. Эти плоды проросли. На десятки тысяч миров стали заселенными, пока мы не вступили в темный мир, где притаился враг. Никогда мы еще не встречали существ, что превосходило бы нашу». Голограмма над головой рассказчицы стала другого цвета, обозначая захват систем. «Наша самоуверенность привела к тому, что мы не были готовы. Враг был гораздо сильнее нас, и пожирал беззащитные миры, населенные людьми. Спастись удалось лишь Атлантиде, что могла противостоять оружию врага. Мы много лет провели в осаде. Пытаясь спасти последних представителей нашего народа, мы погрузили наш великий город на дно океана. Звездные врата Атлантиды были единственными, что могут связаться с Землей. Те, кто остались, воспользовались возможностью, чтоб вернуться в тот мир, который мы когда-то называли домом. Там последние жители Атлантиды прожили остатки своей жизни. Этот город был оставлен в надежде, что потомки сюда вернутся. Беккет сошел с пьедестала, и голограмма исчезла. Значит, история Атлантиды правда, великий город, затонувший в океане. Люди слышали о нем от выживших древних. «У меня один вопрос, какого хрена она говорит на английском?» — спросил подполковник. «Я не сомневаюсь в аналитических программах языка древних, все же как криптоаналитики они должны были быть где-то на уровне божеств, но все равно подсистема города очень быстро все проанализировала и перевела. О, можно еще раз послушать». К Маккию подбежали Градин и Анис. «Стоп, уровень энергии резко падает. Энергии на щит хватит?» — задал вопрос подполковник. «Надеюсь. Пожалуйста, скажите, что моей вины в этом нет», — молил Маккия Беккет. «Скорее все наша коллективная вина», — басом ответил Анис, работающая со своими терминалами, а Маккий печатал на своем ноутбуке. «Город питается от трех ММТ, два полностью разряжены, а третий на критическом уровне. И мы тут начали все включать, потребление энергии повысилось. Нас ждут адские счета за электричество», — ответил подполковник. «Нас затопит. Стоит сказать, это самый радикальный способ наказать того, кто не платит за электричество. Но у нас же есть генераторы. Мы можем их использовать?» — спросил Беккет. «Доктор Беккет, пищевая цепь энергии такая. На квадах генератор, нейтринно-ионный генератор ММТ. Так вот, наш на квадах генератор не является даже высшей ступенью развития этого типа энергии». «Верно, лорды систем не развивали достаточно сильно эту технологию», — сообщил Анис. «Так как не до конца понимали ее потенциал, перепроектировал то, что осталось от древнего флота. Они не стремились что-то улучшить. Хоть генераторы МК-1 и уступают тем, что есть у лордов систем, имеют больший потенциал для модернизации, чем у тех же гаулдов, благодаря более глубокому пониманию процесса. Значит, нам надо отступить и свести потребление энергии к минимуму», — понял главный Лестериус. «Всем отрядам, отступление в центральную башню. С разбором вещей тоже повремените. Возможно, эвакуация в тайминге от нескольких часов до нескольких дней. Распакуйте только необходимые вещи». «Да, разумно. Вот, в двух точках сдерживающее поле дало сбой и город затопило. А разве щиты не абсолютные? В стиле они либо есть, или их нет», — Александр обратился к Анис. «Обычно так и есть, однако стоит сказать, это не гаулдовский щит, это огромный город, созданный с запасом прочности, тут скорее всего используется множество эмиттеров щита, синхронизированных друг с другом. Однако за 10 тысяч лет, без обслуживания, количество ошибок, которые исправлялись одним нажатием кнопки, могло накопиться. Однако все же, что с генераторами, доктор Беккет? Это как современная лампочка, и наши попытки запитать ее от гальванической батарейки 18 ГВК. Это крайне забавно, может, даже искры пойдут, но это не то, что нужно. Недаром, предпочтительно использовать тот же тип энергии, что и изначально использовали. Значит, нам нужны ММТ. «Но как их добыть, если нельзя исследовать город?» – спросил медик. «Если б тут были ММТ, мы бы их обнаружили. Не будьте так высокомерны, доктор Макки. Я прочитал нужную информацию. У ММТ нет никакого энергетического следа, если он, конечно, не подключен к чему-то и не выдает энергию», – поправил его подполковник. «Он может лежать в соседнем помещении, и мы никогда об этом не узнаем с помощью сканеров. И вряд ли древние были так любезны, что оставили без присмотра средства определения их самого величайшего источника энергии, который может дать любой недоразвитой расе колоссальное преимущество. А у нас есть энергия для врат?» – спросил Шепард. «Чтоб вернуться, нет. А по этой галактике, это значительно проще». Тут подошел Градинный Макки и указал на пульт. «К счастью, некоторые технологии древних управляются старыми кнопками, так мы можем набрать адрес и найти библиотеку адресов». Подполковник решил что-то проверить и просто подошел к пульту управления. Держа в уме слово «визуальный интерфейс управления», мужчина просто поднял руку вверх. Вдруг прямо возле пульта управления возник голографический экран, отображающий информацию о вратах, а также многое другое. «Тут и щит есть». Градин нажал кнопку, и появился на вратах щит. «Расход энергии, расход энергии», — с намеком повторял Макки. «Обе системы быстро отключили. Откуда вы знали, что там есть голографический экран?» «У древних ментальный способ управления технологиями, однако они оставили кнопки. Вопрос, зачем? Но даже если я не знаю ответ на этот вопрос, я должен предположить, что они и оставили голографический способ вывода информации без задействования средств, позволяющих их вывести прямо в разум. Я сделал предположение, ведь зачем-то древние оставили физический экран». Лестериус указал на экран, что был сзади них. «Подполковник Лестериус, соберите отряд, нам требуется убежище, а лучше источник энергии», — приказал Вейер, и военный подчинился. «Когда я проверял в последний раз, у нас не было удачи с ЗВ-1, так что могу пообещать только убежище». «Лучше бы у вас не было удачи с ЗВ-1, в противном случае вы бы устроили войну в первый же поход к вратам, убив вражеского лидера с помощью атомной бомбы». «У меня нет атомной бомбы. Я очень счастлива по этому поводу», — сухо ответила доктор Вейер. «На самом деле я просил, но мне ее не дали, потому что я не мог обеспечить приемлемые условия хранения», — признался военный. «Зачем вам атомная бомба в Пегасе? А какой вред от атомной бомбы? Они обычно взрываются, и всем плохо». Аргумент Вейер имел право на существование. «Мне хотелось иметь все возможные аргументы на различные случаи развития ситуации. Анис, Градин, Макки, за мной, если получится, вы мне нужны», — приказал им Лестериус, и Элизабет из интереса пошла с ним. Они вошли в зал голограмм, и подполковник направился прямо к пьедесталу. «Эй, у нас очень мало энергии», — возмутился Макки. «Поэтому я трачу ее, чтоб найти ее. И да, Градин, насколько поднятие голографического экрана истощило нас?» «Практически никак. Как я и думал, энергию тянет не голограмма, энергию тянет подключение мощной аналитической программы нашего языка и адаптация знаний древних к нам», — ответил подполковник. И когда появилась голограмма, тот смог как-то выключить запись, после чего появилась голограмма другой женщины. «Обучающая программа запущена, введите ваш запрос», — сказала она по-английски. «Я застрял на планете, наборное устройство врат сломано. Условия на планете небезопасные, мне требуется собрать устройство, способное запитать врата энергией. У меня есть в доступе примитивные средства для выживания, что я добыл у местных жителей до космической эры, однако уже освоившие электричество. Как источник энергии у меня есть сжижение материала, из которого сделаны врата, объемом, найденным через формулу тела вращения, где базовыми единицами является соотношение моего большого пальца». Тут появилось устройство, сделанное когда-то Анилом, под влиянием знаний древних. «Мощная батарея способна выдать максимальное количество энергии, является стандартным инструментом для добычи энергии в случае условий для выживания. Энергии из подобного источника хватит для длительного выживания в условиях агрессивной среды, а также для набора адреса врат, без наборного устройства. Вполне допустимо сделать его из некачественных материалов, доступных предкосмической эре цивилизации. Макки, Анис, Граднер, быстро записывайте все и сделайте все, чтобы это устройство было и подключилось к городу», — приказал подполковник, а ученые засели за терминал. «Как вам это удалось? Если эта голограмма использует энергию для поиска по базам данных и формулирования ответа, то она имеет полный доступ к базе данных, и у нее развитые протоколы. Но тогда вы могли бы спросить, где достать МНТ. МНТ – это ваше название, и мы бы долго спорили, что это такое, потратив всю энергию. Второе – это самый важный источник энергии древних. Думаете, примитивам таким, как мы, будет он доступен? А даже если будет доступен, мы не знаем, как его производить. Доктор Макки, очнитесь, мы идиоты, вы не можете в средневековье изобрести Боинг 777, потому что нет алюминия, и это начало проблемы. Почему вы считаете, что ради МНТ не нужно будет изобрести еще миллион вещей? А теперь почему такой запрос? Потому что Нил это сделал, и если честно, это выглядит как аварийный источник энергии для путешественников, оставшихся в сложной ситуации. Плюс, древние вряд ли нечто такое спрячут, ведь для них на квадах пройденный этап, такой же как для нас древесный уголь. Так что меньше вопросов, больше дела, этим я сжег нам несколько часов. Раз программа проанализировала наш язык, она могла это сделать, это и с математикой, зачем тела вращения, привязанные к пальцам, использовать? Спросил Шепард. Шепард, что такое метр? Литр, миллилитр, это единица измерения, однако мы их используем. Но используем без понимания. До этой стены может быть метр, а может быть 1,20 м. Система с ума сойдет, пока поймет, что метр – это расстояние, что проходит свет за 1,299,792,458 секунды. У меня слишком мало времени, чтобы расшифровать программе всю нашу математику. Сейчас нам надо выжить. И хоть я верю в древних, что они изобрели какой-то способ, чтобы город не потонул, но предпочту проверить это, набрав адрес Атлантиды, с другой планеты, когда энергия иссякнет. Хорошо, найдите планету, на которую мы можем перебраться, мы будем готовы, приказал Эвейр. Да, надеюсь, планета будет похожа на Испанию в это время года, не представляете, как экономится время на выживание из-за отсутствия зимы, пошутил Лестериус. И да, пусть кто-то запустит космолеты и найдет, как чертову крышу открыть, если мы сможем забрать их с собой, это будет очень хорошо. Вы уверены, что это космолеты? А чем же еще могут быть? Цилиндры, идеально подходящие для путешествия через врата. После этого собрались несколько отрядов. Два отряда ЗВ, во главе с Лестериусом, а также отряд Бжаффа, которые были опытными следопытами. Первым, как всегда, пойдет робот, а вторыми уже люди. Отряд собрался что надо, вполне способный вести небольшую войну. В частности, Джаффа несли две тяжелые плазменные пушки. И да, Макки, пусть кто-то скопирует базу адресов врат. Если Атлантида затонет, я не хочу застрять на одной планете, сказал подполковник. Особенно с Маккием без возможности уйти. Поддержал Джон, и все вокруг него подхватили радость. У главного научного сотрудника Атлантиды была специфическая репутация. Он был слишком высокомерен для своего же блага. Плюс, солдатам понравилось, как их командир опустил ученого с небес на землю, на его же поле. Разобравшись с некоторыми технологиями древних банальной логикой, это вселяло уверенность. К ним подошел малек, Токра-офицер, который тоже изъявил желание пойти с ними в целях разведки и подтверждения информации о безопасности планеты. Или он тоже не хотел находиться вместе с Маккеем. На другой стороне было очень темно, поэтому все взяли устройство ПНВ и прошли через врата. Еще раз извиняюсь за то, что произошло. Было темно, мы не знали, насколько опасна эта планета. Подполковник Лестериус еще раз извинился перед отцом мальчика, которого они случайно чуть не подстрелили. Мальчик просто играл с друзьями в лесу ночью. Да, мальчик странный, в прятки. Потому что в лесу обычно водятся хищные и травоядные животные, которые могут представлять опасность для людей, тем более для детей. Однако военный не считал правильным давать советы по воспитанию ребенка, особенно когда чуть его сам не пристрелил. Двое мальчиков шли рядом со своим отцом, а их отец, мужчина лет 40, вел их к какой-то тейле, скорее всего, лидеру этого селения. Позвоните доктору Вейер, скажите, что планета приемлема для эвакуации, есть местные, они настроены невраждебно, скорее всего, торговцы. Подробнее узнаю об местном климате. Надеюсь, тут никак у Мартина нет зим длиной в годы. Да, сэр, Макки говорил еще поискать МНТ. Поддел начальника Шепард. Это то же самое, что в обычном американском городке пойти к соседу и попросить немного оружейного плутония. А то как раз своего не хватает. Градин нашел адрес, просто потому что это был первый адрес в базе данных, и его название начинается на А. Сэр, я заметил напряжение между вами и майором Шепардом, сказал сержант Барнс, обращаясь к Лестериусу. Нет никого напряжения, мы на другой планете в другой галактике, устав не отменен, он просто поставлен на команду вольно», — ответил подполковник. «Я позволяю определенный уровень вольности, и пока Шепард исследует грани этой вольности». «Да, сэр, Шепард позер», — ответил рядом идущий Малик, своим басом. «Может быть, он и хороший солдат, но раздражает, практически так же, как Макки. Но согласись, по сравнению с лордами систем, это глоток свежего воздуха. Тех можно взорвать», — резонно заметил Токра. «С этим тоже согласен». «А что за маска на тебе?» — спросил мальчик у Шепарда, что шел рядом. «Эта маска позволяет видеть во тьме», — охотно объяснил Джон, и дал немного подержать ее мальчику. «Круто». Когда мальчик посмотрел в ПНВ, он удивился. «А ты позволишь ее оставить мне?» «Нет, конечно», — и забрал ПНВ. «А что у тебя за маска?» «Это Риев, а кто это?» Тут подполковник насторожился. «Обычно игры детей связаны с чем-то укоренившимся в культуре, например, казаки-разбойники, представляют собой игру, которая базируется на защитниках и грабителях, учитывая, что это игра мальчиков и что они играли в нее ночью». Подполковнику стало любопытно, что такое этот Риев, и вряд ли ответ понравится. «Ты не знаешь, из какого мира ты пришел, а нам туда можно?» Подполковник и Малик переглянулись. «Дети обычно очень искренне, значит, они на 100% уверены в существовании угрозы, и искренне настолько, что просят туда переселиться». Также мальчики упомянули мир, они знакомы благодаря вратам с концепцией множественности миров, и везде есть эти рейфы. Плюсом, ложится информация о врагах, которые победили древние. «Боюсь, что нет, я пришел из очень далекой галактики». На это подполковник повернулся и посмотрел на Шепарда. «Что, теперь ему расскажи, что такое галактика», — приказал мужчина. Майор сразу же стушевался. Их провели в шатер, или скорее юрту, где женщины и мужчины сидели возле стола. Одна из них очень сильно напряглась, когда увидела их, что, если честно, логичная реакция на незваных гостей ночью. Холлин приблизился к ней и сказал: «Они хотят торговать». Девушка не стала более спокойной, а Шепард тем временем стал более расхлябанным, увидев красивую женщину, и выпустил свой шарм. «Здравствуйте». Его улыбка сверкала во все 32 зуба. «Шепард, она может быть замужем, и твои действия по их культуре могут привести к какому-то поединку», — предупредил его Лестериус. «Майор Картер из-за такого недоразумения вступила в ножевой бой с могущественным военачальником».